Говорящий ворон. Говорящий ворон на окошко сел. И мое жилище с грустью оглядел. Он меня не очень оторвал от дел. Не сказал ни слова. Дальше полетел.